Глава 10. Я беспокоилась, как отнесутся к моему решению близкие люди, но все оказалось проще, чем ожидала. Подружки явно были готовы к такому повороту. Лена прыгала от восторга. Родители, хоть и немного растерялись, но скорее радовались за меня, чем переживали. Следующие 3 недели я была очень счастлива. Так счастлива, как еще никогда не была за всю свою жизнь. Я легко привыкла к новому месту. Лена, как могла, мне помогала. А главное, я засыпала и просыпалась в объятиях любимого человека. Пусть я пока еще даже в своих мыслях избегала слова «любовь». Сердцу не надо было слов, оно и так ликовало. Максим старался проводить дома как можно больше времени. Часто приезжал среди дня, хватал нас с Леной в охапку и возил то в ресторан, то в кино, то в парк. Мы с девочкой каждый день с предвкушением ожидали, что он придумает на этот раз. И он нас не разочаровывал. И уж тем более не разочаровывал меня, когда вечером, убедившись, что Лена спит, закрывал дверь нашей спальни. Я была так счастлива, что не хотела ни о чем думать, не задавала больше никаких вопросов и не вспоминала, что злоумышленника так и не нашли. После возвращения из дома отдыха ничего плохого не происходило, как будто злой рок остался там. Я почти поверила в это. А ведь раньше никогда не прятала голову в песок, и даже гордилась своим умением трезво смотреть на жизнь. В тот день Максим надолго уехал из города. Мы с Леной ждали его к вечеру и придумали интересное меню на ужин. Галина, помощница по хозяйству, строгая женщина 50 лет, воплотила наши задумки в жизнь и ушла домой, а мы, пообедав, сели смотреть кино. Уже в середине фильма я поняла, что с Леной что-то не так. Она сильно побледнела, покрылась потом и стала жаловаться на тошноту. Я предприняла обычные меры при пищевом отравлении, дала ей лекарства и поила водой, пытаясь вспомнить все, что мы сегодня ели. Но девочке становилось все хуже, даже рвота не облегчала ее состояние. Я испугалась и вызвала скорую. У Лены была хорошая страховка, нас быстро отвезли в больницу и положили вдвоем в платную палату. Время шло. Врач, который вначале подтвердил диагноз пищевого отравления, по мере наблюдения за лежащей под капельницей девочкой, становился все мрачнее. Он сообщил, что ему не нравится течение болезни, и назначил новые анализы. Когда в больницу приехал Максим, Лену уже увезли в реанимацию, а я находилась почти в истерике и плохо соображала. Наконец пришел доктор. С трудом осознав, что он говорит, я похолодела. Дело было вовсе не в пищевом отравлении. Они определили вещество. Это была большая доза сильнодействующего транквилизатора, продающегося только по специальным рецептам. Врач сообщил нам, что вызвал полицию. Следующие дни я плохо помню. Долгие разговоры с полицией, подробный рассказ о нашем дне Максиму, мучительное ожидание вестей из реанимации. Все это происходило в эмоциональном вакууме, как будто я наблюдала за всем со стороны. Наверное, моя психика так защищалась. К счастью, рядом был Максим. Я цеплялась за него, как за опору. Его присутствие помогло мне справиться со стрессом. А через 3 нереально долгих дня мы узнали, что организм Лены выдержал. Еще через неделю нас выписали из больницы. И хотя девочка была еще слаба, дома ее силы быстро восстановились. Начался сентябрь, и она пошла в школу, куда ее отвозила и забирала охрана. А меня ждал институт. Наша жизнь почти вернулась в привычное русло. Но уже не было той радости и легкости, что в начале. Максим был мрачен и задумчив. Я видела, он винит себя в том, что не выполнил обещания и не довел расследование до конца. Но что он мог сделать, если ни нанятые им тогда детективы, ни полиция сейчас ничего не нашли? В полиции нам вообще дали понять, что считают причиной случайную ошибку и плохой контроль за опасным лекарством. Хотя сами же в первую очередь выяснили, что никому из тех, кто жил и бывал в доме, не выписывали этот препарат. Да и упаковку от него ни в нашей квартире, ни в вещах и жилье Галины не нашли. Я знала, что наша охрана установила за женщиной наблюдение, проверила связи и рекомендации, побывала у бывших работодателей, но пока не обнаружила никакого криминала. Все отзывались о ней хорошо. Она была аккуратна и внимательна. Ни у кого к ней не было никаких претензий. А главное, у нее не было мотива. Зачем ей смерть девочки? Галина жила одна, с мужем давно в разводе. Взрослый сын проживал отдельно. Впрочем, Максим все равно ее уволил и больше не стал никого нанимать. В эти дни мы с ним в первый раз крупно поссорились. Когда я узнала, что он не рассказал полицейским о покушениях в доме отдыха, кричала, что мы лишаем их важных зацепок. Теперь для них это событие просто отдельный эпизод, а для нас – звено в зловещей цепи. Он доказывал, что время все равно упущено, они уже ничего не найдут, только перебаламутят персонал и напугают постояльцев. Чем дольше я обо всем думала, тем больше крепла моя уверенность, что искать надо в прошлом, в семье девочки, и начать с гибели ее матери и брата Максима. Мне трудно было заводить этот разговор, не хотелось затрагивать больную тему, но я не видела другого выхода. Впрочем, когда Лена ушла спать, я устроилась на диване рядом с Максимом и попросила рассказать о той аварии. Я чувствовала, как напряглись обнимающие меня руки, но все же он выполнил просьбу. Подтвердилась недавняя догадка Лены о том, что ее мама и Виктор собирались пожениться. К счастью, они так и не успели ей официально об этом сообщить, но Ольга заранее готовила дочь к такому событию. И еще перед свадьбой она захотела съездить в Михайлово, получить мысленное благословение родителей. Именно там она чувствовала связь с ними сильнее всего. Возвращаясь из той поездки, они и попали в аварию. Это случилось совсем рядом с деревней. Машина на большой скорости съехала в глубокий овраг, врезалась в дерево и загорелась. Очевидцев происшествия не было. Полиция сделала вывод, что водитель не справился с управлением на скользкой, обледеневшей дороге. Я узнала, что проводилось частное расследование, которое в основном подтвердило выводы полиции, но допустило и еще одну возможную версию. Существовала вероятность того, что их машине помогли вылететь во враг, как случайно, так и целенаправленно. В том месте остались неясные следы, на которые полиция предпочла не обращать внимания. А еще выяснилось, что в это время в деревне угнали автомобиль. Максим признался, что до сих пор уверен, это не был несчастный случай. Он так же, как и я, связывал покушение на Лену с той аварией, но не мог этого доказать, а главное, не видел причины. Ольга с дочкой жили достаточно скромно. Только после смерти брата Максим перевел девочке все деньги Виктора, считая, что так будет справедливо. Если честно, меня это удивило. Не то, что он помог ей материально и даже взял под опеку, а то, что передал все деньги брата. Передо мной вновь встали вопросы. Когда и при каких обстоятельствах он сам познакомился с Ольгой? Знал ли он отца Лены? Я не стала юлить и прямо задала их, внимательно наблюдая за его лицом. Я видела его колебания. Мне даже показалось, что он готов был ответить, но в последний момент все же передумал. «Я обязательно расскажу тебе об этом, только позже. Поверь мне, это не имеет никакого отношения к тому, что произошло». У меня не было причин сомневаться в его словах, хотя я и испытала досаду. Ко мне и раньше не раз приходила мысль, не был ли он сам отцом Лены. Но, подумав, я отбрасывала ее. Во-первых, они не были похожи. Во-вторых, даже если существовали какие-то причины скрывать это при жизни Ольги и брата, сейчас что мешало признать девочку своей дочерью? Правда, полностью избавиться от сомнений мне не удавалось. Максим поцелуями прервал мои размышления. Я уже тоже от них устала и горячо откликнулась на его призыв.